Ник. Я с усмешкой следил за официантом, его эмоции были для меня как открытая книга. Алиела тоже потешалась. И орк что-то понял, только глянув на бутылку, на ошалевшего официанта, и посерьезнел. Вежливо кивнул, тем более что орки, чаще воздушники, и увидев такую непростую реализацию из воздушной магии, могут оценить красоту конструкции. Все-таки забавные они, жаль, что я с ними ранее особо не сталкивался. На висящего на стене гнома уже больше никто из нас не обращал внимания. Его друзья тоже чего-то там шебуршились, но слышно их не было, как и не видно почти. Звуконепроницаемый кокон я слегка визуализировал и сделал матовым. Так что видно, что что-то или кто-то там есть, но вот что не разберешь. Тем не менее, напряжение в зале не уходило. Я продолжал держать гнома аурной рукой, все больше и больше зарабатывая баллы у местных магов. Алиэла с Элей обсуждали способ воздействия на растения через ментальную сферу, заставляя тех делать совершенно непривычные им вещи, например, быстро двигаться без ущерба для своей растительной основы. Гномка почти ничего не понимала в этом, но тем не менее делилась своими куцами познаниями, которые ей походя передавала знакомая эльфийка, с которой она дружила. Еще я достал точно такую же бутылку, как та, что ушла орку. Крутил ее в руках и пытался понять, что же такое в ней так впечатлило эльфа. Увы, эльфийская символика мне была незнакома. Разве что чуть-чуть, но это было явно недостаточно. «Ну, наконец-то!» – пробормотал я, глядя, как в ресторан вбегают закованные в гражданский вариант боевых лад, отдаленно напоминающие старую земную униформу полиции или спецвойск, охранители покоя Дорзена. Амуниция была полностью черная, да еще и забрала непрозрачные. Но, судя по огромному количеству амулетов, все им было прекрасно видно, двигаться удобно и защищено все по высшему разряду. Интересно то, что их 30 человек, вернее гномов, что-то значит. Говорит ли это количество о том, что меня тут зауважали, или это стандартный выездной отряд? Не, что-то многовато их. Человек 10 распределились по залу, контролируя обстановку и грозно проводя чем-то отдаленно напоминающим стреляющее оружие. Только оно было магическим. Посетители в зале замерли, а вот орк только мельком глянул на прибывших и снова вернул свое внимание подаренной ему бутылке, медленно покручивая ее в руках и морща лоб, будто пытаясь прочитать написанное там. 10 охранителей бросились к завязшим в камне дружкам невежливого гнома, окружили их, а пара их магов стала пытаться снять барьеры. Наивные. Неужто не поиграть мне с их профессиональным чувством собственного достоинства? Пусть пытаются. Интересно, откуда они узнали, что там их подопечные, ведь не видно их? Присматривали за ними? Кто-то им слил картинку происходящего? Или своя служба безопасности ресторана подсуетилась? Ну и третий десяток парней бросились к нашей полубеседке. «Никому не двигаться!» – раздалась, наконец, долгожданная команда. «Ну, давайте!» Услышал ли я это? Эх. Ну, нет в них чувства прекрасного. А где же работает ОМОН? Где, я вас спрашиваю? Эх, расстроили они меня, те слова. «Положили руки на стол!» Продолжал кричать стражник, не сводя с меня, верно определил, кто тут главный, своей пуколки. Девчонки не успели испугаться, но немного напряглись. Радует. Я подмигнул с Элей и сделал, как просили. «Ой, а что это?» Глаза стражника расширились от вида непонятной угрозы. Я же говорил, что их лица были закрыты. Тогда как же я увидел их лица? Ну, это просто же, даже объяснять не стану. Из моих рукавов на стол стали выкатываться горошинки, похожие на шарики черного перца. Именно это гном и увидел. И даже успел выстрелить из своего аппарата, правда, тот не сработал. Тогда он включил амулет, который тоже не сработал, а Алиэла хмыкнула и приподняла нож, в который уткнулась одна из горошин, и не смогла его перепрыгнуть. Дальше она поскакала за своими товарками. «Еще с Версалией хотел попробовать», — чуть наклонившись к Алиэле, сказал я. Она, я, Селия и даже вбежавшие гномы молча смотрели, как перечный горошек сыплется со стола и весело прыгает по полу, направляясь каждый к своему гному. В общем-то, это все произошло достаточно быстро. А то стали бы гномы ждать, когда до них доскачет непонятная фигня. Ага. В принципе, могли бы и побегать, тем более, что оружие почему-то не работает, да только не помогло бы им. Как в фильме ужасов, каждая горошинка прыгнула на своего гнома, и несмотря на то, что многие пытались отбрыкиваться и отбиваться, «Ага, много ты поотбиваешь мелочь такую. Все достигли своих целей и растеклись по их униформе кляксой. Силовым веганским полем, которым соплеменники моей жены так виртуозно пользуются для совершенно разных целей. Ну а здесь черная клякса полностью покрыла каждого гнома, что, правду говоря, не сильно было заметно на фоне черной же формы, но все же полутона всякие и прочие вещи на поясах тех же тоже скрылись под пленкой. Движения гномов, пытавшихся избавиться от напасти, все замедлялись и замедлялись, и в конце концов они замерли в той же позе, в которой их застала фиксация полей. Вид был тот еще. Замершие в зале черные статуи, по застывшим жестам которых можно было исследовать оттенки эмоций отчаяния. Даже висящий гном, которого я продолжал удерживать аурой, как-то затих, хотя и не прекратил попыток облегчить себе дыхание. Правда, мышцы у него на икрах ног свела судорога, но я это дело поправил, пусть продолжает тренироваться в экстремальном дыхании. Лейла поморщилась и бросила в рот виноградинку. «Какие-то неправильные солдаты», — сказала она. «Небольшие трудности, а сколько боли в их ментальных криках. Будто их режут на части. Я же правильно понимаю, что им ничего не грозит?» Она вопросительно посмотрела на меня. Я кивнул. «Разве что отеки мышц какие-нибудь, но не фатальные». Я спокойно разлил эльфийское вино по бокалам. Краем глаза отметил, как эльф-официант, более-менее нормально встретивший местную полицию, тяжело задышал и схватился за сердце, не сводя взгляда с бутылки в моей руке. Селия тоже сидела с открытым ртом, только переводила взгляд с одной фигуры на другую. Я пальцем нажал снизу ей на подбородок, закрывая рот. «Это не солдаты, а типа гражданской стражи. Вы лучше вино попробуйте. Эльфийское. Как я посмотрел, но тут чуть ли не больший фурор произвело, чем появление полиции». Мы спокойно продолжили насыщаться, как бы странно это ни звучало. Впрочем, Алиэла уже в принципе понимала, что происходит. Я мысленно с ней общался как раз на эту тему. Так что она даже мне подыгрывала. А вот у Селии все никак не проходил легкий шок. Я ее периодически приводил в себя, но слишком уж большие потрясения для неокрепшего мозга. Она периодически зависала. Я махнул рукой официанту, и тот с опаской, обходя статуи, подошел. «Принеси мне еще вот этого мяса по-демонски, а моей жене и нашей спутнице вот эти эльфийские фрукты. Что-то я не помню их». Официант кивнул и также осторожно выбрался в зал и побежал делать заказ. Вообще, в ресторане установилась непонятная тишина. Некоторые ушли, решив не рисковать, но остальные с явным интересом ожидали развязки или продолжения банкета. В общем-то, зря. Видно же, что тут маги зацепились друг за друга, да еще власть в лице местных полицаев, причем специального назначения, обидели. Я бы, наверное, на их месте ушел. Или нет? Судя по замершему легкому шуму шепоту, в зале, наконец, появился тот, кого все ждали. Я показал Алиэле пару самых вероятных линий развития событий. Алиэла поставила на тот, где все относительно хорошо разрешается. «Ты слишком веришь в людскую разумность и доброту», — покачал я головой. «Так могли поступить ты или я. Но сама должна понимать, что воспитание, ценности существ другого мира могут совершенно не совпадать с твоими представлениями. Впрочем, здесь не та цивилизация, где репутация держится на личной силе и власти, где, чтобы не свалиться вниз, надо уничтожить того, кто бросает на тебя тень. Так что, возможно, ты и права». «Но?» — заметив заминку в моем высказывании, спросила она. Лейла уже спокойно относилась к ситуации, встроилась в нее и давно уже стала в ней не статистом, правда, все равно по привычке стараясь оставаться как бы в стороне, наблюдателем. «Странно, да?» Но у нее получалось совмещать эти две вроде бы несовместимые поведенческие модели. Но, к сожалению, алчность, глупость и желание абсолютной власти и здесь встречается нередко. «А ты не такой?» Веганка вдруг остро и с любопытством посмотрела на меня. Я усмехнулся. «Ловишь меня на тщеславии?» «У любого существа огромное количество граней в душе», — в ответ улыбнулась она и откусила от эльфийского фрукта. Зашмурилась от удовольствия. «И некоторые из них часто не видны, спрятанные в сияниях иных граней. И некоторые из них часто не видны, спрятанные в сиянии иных граней. Ослепленное зрение их не видит. Вот теперь я знаю, что спокойно могу тебе говорить некоторые вещи, которые могли бы тебя обидеть, но не специально для этой цели, а чтобы не было недопонимания или чтобы лучше тебя понять. И я говорю тебе, да, я тебе еще плохо знаю, несмотря на нашу с тобой такую тесную связь и на переданные мне тобой знания о тебе. И знаешь что? Я вопросительно поднял бровь, глядя на приближающегося к нам нахмуренного гнома в ярких вычурных одеждах, говорящих о большом тщеславии, о котором мы только что говорили с Ариелой, ну и с парой телохранителей за спиной, хотя он и сам магом был неплохим. «И мне это нравится», — завершила свою мысль Ариела практически моими словами. «Оказывается, когда вдруг открываешь что-то интересное в собеседнике или просто необычное, это довольно приятно. И это можно смаковать, как вот этот фрукт». Она улыбнулась мне и повернулась к вошедшему гному. Гном брезгливо осмотрелся, посмотрел на своего сына, родственная связь явно была видна, и еще больше нахмурился, рассмотрев, что это я его удерживаю аурной рукой. Но вместо того, чтобы разговоры разговаривать, попытался своей аурой рубануть по ней. Наивный. Ничего, кроме того, что мгновенно потерять свой аурный отросток и заполучить язву в своем биополе, в том месте, откуда он ранее рос, не вышло. Гном болезненно вскрикнул, что послужило спусковым сигналом для его телохранителей. Они мгновенно выхватили оружие и, ну, пулять в нас. Ну, чтобы все было красиво, ибо мы тут играем роль в театральной постановке, которую сами же частично и спровоцировали. Хотя могли уклониться, пули пришлось остановить в воздухе перед нашим столиком. Как и боевые мини-плетения, вылетающие совместно с пулями через одно. Интересное решение и довольно умное. И на физику давить, и на магию. А устройство-то техномагическое. Гном, глядя на мое немного удивленное лицо и на висящие пули, кстати, внешне похожие на небольшие дротики с полпальца длиной, почему-то запаниковал. Возможно, на это повлияла все сильнее расширяющаяся язва в его ауре, может, еще что-то, но, скорее всего, первое, потому что он прошептал. «Чародей!» Ну, или ему мое лицо не понравилось. И в результате он, наверное, с испугу, шарахнул по нам мощным плетением, вызывающим локальное повышение гравитации. Создал его мгновенно. Молодец, вероятно, он находился где-то на уровне архимага. Может, пожиже чуток. Но все равно так поступать было глупо. Глупо нападать неизвестно на кого, глупо ничего не разузнать заранее. Глупо испугаться и действовать в то время, как его сын находится буквально в руках врага. Впрочем, вероятно, о нем он забыл, так как нам-то ничего не стало, а вот пол вокруг нашего стола раскрошился. Также сложились стенки беседки, уничтоженные по нижнему краю, причем внешняя часть плетения не только уничтожила нижнюю часть декоративной стенки, но и превратила в кашицу ноги его собственного сына ниже колен. Пришлось принять меры, чтобы парень не умер, и даже чтобы не потерял сознание для пущего воспитательного эффекта. Кстати, по ходу дела он задел одну статую полицая, а вот это уже было совсем нехорошо. Присутствующие вели себя странно, их и так осталось немного, но никто больше не ушел, хотя многие активировали амулеты защиты, формирующие разные поля вокруг них. Интересно, орк действовал. Он просто ровно сел, оперся локтем на колено и уже без ухмылок смотрел на происходящее. Перед ним в три ряда выстроились те девушки, что танцевали и сейчас держали перед ним очень мощный воздушный щит. Прикольно, я не присматривался ранее, но практически все девушки оказались магами воздуха, только стиль плетения у них сильно отличался от классики. Ну и видно было, что если к ним полезть, то они могут озадачить любого мага. А вообще забавно получается. Привез с собой наложниц, а не совсем по другому ведомству. Все это я отметил, не сводя взгляда с гнома. Медленно промокнув губы и, как ни в чем не бывало, обновив вино в бокалах у Алиелы и у себя, я сказал. «Представьтесь, пожалуйста». «Ирин их бумх!» – буркнул гном, и тут увидел, что случилось с его сыном. Дернулся было, но замер перед моей аурной рукой, прикрывающей ему путь к сыну. Впрочем, эта рука напоминала не слишком толстое бревно, и если учесть, что с ним стало в прошлый раз, когда он на нее накинулся, то опасения его были понятны. С одной стороны. С другой, меня бы, наверное, это не остановило. Впрочем, я бы постарался в такую ситуацию не попадать. «А, так вы отец этого невоспитанного гнома», — покивал я. «Впрочем, судя по вашему поведению, вряд ли у него была возможность стать приличным гномом». Ирин покраснел и надулся. «Да как ты смеешь, человек!» — заорал он и потряс руками. «Да ты знаешь, кто я!» Я повернулся к Алиеле. Все-таки я был прав. Когда ничтожества получают власть и возможности, они тратят их не на то, чтобы сделать мир лучше, а чтобы только себе было хорошо и прогнуть этот мир под себя. «Все! Ты превысил пределы моего терпения!» Вдруг успокоился Ирин и полыхнул хорошо знакомым мне ментальным зовом. Все-таки этот гном глуп. Не понимая, как он мог удержаться на вершине власти с таким интеллектом. Впрочем, если для этого всего лишь нужно уметь вызывать земного элементаля. Элементаль появился искаженной линзой между гномом и нами, своим проявлением, стягивая вокруг себя гравитационные волны, что выразилось в легком притяжении рядом расположенных предметов в его сторону, да закручивании воздуха вокруг. Ирин указал на меня пальцем. «Уничтожь его!» — громко произнес он, одновременно давая элементалю довольно толково сформированную ментальную команду. Линза полетела ко мне, и гном искривил губы в ухмылке. Даже в глазах его сына мелькнуло злорадство. В каком-то смысле, молодец, гномик, в таком состоянии думать о чем-то ином, кроме боли, пусть и о мести. Ухмылялся его отец ровно до того момента, как то, чем проявлял себя в реальности этот элементаль, уселось мне на ладонь. Я погладил его. «Что, маленький, не повезло тебе с хозяином? Ну ладно, ладно, лети. Я освобождаю тебя от привязки». И элементаль, довольный полученным зарядом энергии, исчез. По залу разлилась мертвая тишина. Подобное состояние собрания ярко и выпукло нарисовал Гоголь в своей книге в сцене «К нам едет ревизор». Естественно, такого результата никто не ожидал. Вон, даже орк стоял и таращился на нас с обалдевшим лицом. Тишину слегка разбавлял легкий хрип гнома, неспособного в данный момент времени вдохнуть воздух. Нет, не потому что я ему перекрыл кислород, а от общего шокового состояния, что подтверждали его выпученные глаза. Еще каких-то пару месяцев назад я бы тебя просто закатал в маленький шар и оставил на площади в назидание другим. Я запнулся. «Блин, только не сейчас». Где-то в верхней астрально-ментальной сфере пошли знакомые мне колебания, которые я раньше просто не воспринимал и как следствие подпадал под их влияние. Но время-то шло, и я учился. И умник кое-что накопал. Но, блин, как же тяжело рассинхронизировать свое эфирное тело и это. Но сейчас ты просто перестанешь быть магом и оператором элементаля. Ты и твой род. Алиэла с тревогой смотрела на меня. Я не замечал, как в моих руках гнутся ножи и вилки, как, что-то почувствовав, с испугом смотрела на меня Селия. Не сумев в какой-то момент удержать контроль, я отпустил ауру, которая буквально прыгнула во все стороны и пригнула особо чувствительных к полу. По крайней мере, Ирин упал на колени, придавленный силой. Казалось, что реальность прогибается под давлением чего-то настолько мощного, что даже мысль сопротивляться этому давлению кажется глупой. «Мы поможем!» Вдруг услышал я многоголосие роя веганских кристаллов, а еще я почувствовал ментальную поддержку своей жены, и это мне придало сил, позволив собрать мысли в одну кучу, а потом с совокупностью мощью и помощью веганских технологий кристаллов сумел сфокусировать стягивающую астральную очередную в моей жизни психомаску не в свой мозг, а в сформированную колонию кристаллов самостоятельную энергетическую структуру, подходящую для этого дела. Правда, она все время пыталась приблизиться и прицепиться ко мне, но пока удавалось ее не допускать. «Нужна физическая привязка». Шелест мыслей кристаллов дал мне понять, что это пока только отсрочка. Впрочем, физическая привязка? Их есть у меня. Поможет ли? В следующую секунду я сформировал рядом с собой своего физического двойника, точно такого, какого делал на земле, и отправлял по делам вместо себя. Только по какому-то наитию не стал сейчас в нем формировать свой образ, и он просто представлял собой болванку человека, правда, напитанную моей энергетикой и разного рода энергетическими структурами, необходимыми для его функционирования. И когда он был готов, я с трудом сдвинул точку приложения, удерживаемой общими усилиями психомаски в капкане энергетических пут, повторяющих своей основой разумную подсистему, на получившегося псевдоголема. К счастью, она мгновенно уцепилась за предложенный якорь и впиталась в него. Я облегченно вздохнул и вытер пот с лица. Все-таки хрень какая-то с этими астральными психомасками. Чего они прицепились ко мне? Медом на мне, что ли, намазано? Так думал я, глядя, как белое лицо голема преображается, темнеет, нижняя часть вытягивается, плавно преобразуясь в бороду с косичками. Тело грузнеет, раздается вширь, становится массивней. Появляется типично гномья одежда устаревшего покроя, и вскоре я узнаю стоящего передо мной слегка развернутого боком гнома. «И тить-колотить!» — не смог я удержаться от восклицания. «Чтобы я сдох, и вы вместе со мной!» — вдруг закричал громоподобным голосом вмиг покрасневший от гнева новоприбывший. «Их бумх, как я полагаю!» Прищурившись и по-змеиному прошипев, он впился глазами в ошарашенного Ирина с открытым ртом вытаращившегося на говорящего. «Уж очень ты похож на своего прапрапрадеда! И закрой свое дупло, из которого лезут такие же глупости, какие рожали твои предки! Вот знал же я, когда решил, выводить ли ваш род на первые позиции или нет, что мне это аукнется! Хорошо, хоть при жизни не увидел такого позора. Если бы не война с орками, хрен бы вы получили у меня элементальное достоинство!» Он покрутил пигой перед лицом Ирина, а потом вдруг мгновенно сформировал силовой захват, схватил гнома, поднял к потолку и шмякнул об пол. И проделал это несколько раз, приговаривая: «Всю жизнь мечтал дать пинка твоей родне и еще кое-кому. Жаль, что их тут нет. На! Получай за них и за себя!» «Хватит!» От входа, медленно обходя статуи замерших полицейских, шел новый персонаж. Аура властности будто расталкивала воздух впереди, но в какой-то момент она наткнулась на мою ауру, окружавшую нашу бывшую беседку, и уперлась в нее. Новый гость удивленно поднял бровь и внимательно оглядел побоище. Затем, переводя взгляд с меня на мое создание, если так можно сказать, на котором, кстати, его взгляд задерживался значительно дольше, чем на мне, представился: «Архимаг Антрахит, их Борруин, их Шарруин». «Руархит, их Ториан, их Шуфандир». Спустя несколько мгновений, потраченных на осмотр пришедшего, ответила проявленная в реальности психомаска моего старого знакомца. Результатом осмотра он явно остался доволен. Антрахит погладил свою бороду, Руархит отзеркалил его жест. «Думаю, нам есть о чем поговорить», — произнес Антрахит. Руархит кивнул и повернулся ко мне. «Ник, админ, у меня есть пару слов к тебе, но сначала я бы хотел обговорить насущные проблемы с архимагом». Он поднял руку и посмотрел на нее. Пальцы заметно истончились, и вокруг них стоял слабо заметный пылевой флер разрушаемого тела. Уж не знаю, почему оно так себя вело. Все же делалось навскидку без точных расчетов. «Сколько у меня есть времени?» Я пожал плечами. «Ладно, может, успею. Ты извини, но перед моим появлением я успел ухватить пару твоих мыслишек, и мне они очень понравились. Но надо обсудить это с сегодняшним хозяином». Я молча кивнул. Руархит развернулся и буквально движением мысли в центре зала из каменного пола вырастил пару кресел, стоящих друг против друга. В одно из них он сел, в другое жестом пригласил местного архимага. Когда тот уселся, вокруг них из того же материала вырос каменный шар, закрывшие переговорщиков со всех сторон. Магически там тоже было все хорошо защищено. Уже не зная, кто это сделал, Руархит или Антрахит, я бы мог, конечно, подслушать, но не стал этого делать. «Они там не задохнутся?» — спросила меня Алиела. «Не думаю. Да и вряд ли они там надолго. Хорошо, хоть не спрашиваешь, что это вообще было». Жена вздохнула. «Я понимаю, не время, но надеюсь, потом ты мне все расскажешь». «А что, это был тот самый Руархит?» Вдруг очнулась Селия, глядя на нас широко раскрытыми глазами. Мы с Алиелой приглянулись и одновременно хмыкнули. Уж так потешно выглядела гномка. «Скорее, нечто вроде его духа», — сказал я, не зная, как на пальцах правильно объяснить. Потом повернулся к залу, нашел глазами официанта и подозвал его кивком головы. «Кстати, подзывать головы надо уметь, не все это могут. Я могу». Когда эльф осторожно подошел к нам, я сделал новый заказ, снова что-то неизвестное мне, чтобы загнать в базу данных синтезатора. Потом, поморщившись, кивнул на лежащего без сознания гнома и его сына, которого уже бросил на пол. «И уберите этот мусор». Пока суд да дело, мы продолжали потихоньку пробовать десерт и понемножку выпивать. Странно, но происходящее аппетит не отбило и от слова вообще. Конечно, вся эта ситуация мне не нравилась, несмотря на то, что я фактически ее, если и не создал, то пошел на поводу у тех обстоятельств и событий, что привели к данному состоянию реальности. Хуже было то, что во всех вариантах, что я сумел просмотреть, не было ни одного с Руархидом в главной роли. Только после его появления и они стали появляться. То есть, как я и подозревал, в каждый момент времени производится перерасчет будущих событий, и что самое печальное – фактически получается, что все эти варианты будущего и есть всего лишь варианты, математически обоснованные линии развития событий, исходя из известных данных. Нет, тоже круто, что не говори, но никак не вундервафля. Я просто не понимаю, как крутые видящие могут рассчитывать что-то на десятилетия вперед и даже больше. Хотя тут есть такой вариант. Они обращают внимание только на то, что при любых вариантах будущего случится. Например, развалится империя или нет. Думаю, там столько известных астральному компьютеру исходных данных, что он это в легкую просчитает. Или котировки на бирже. Если нет случайностей каких-то, то и там можно все просчитать. Ну а я, вероятно, некая флюктуация, случайность. Разве мог астрал предугадать мое появление на Лунгрии? Да не в жизнь. У него просто не было бы данных для таких выводов. А вот сейчас я тут и... Даже с Руархидом. Его появление является моими личными отношениями с астралом и прочими энергиями, и, соответственно, это тоже просчитать на коротком отрезке реальности не было возможности. Ну, логично. Алиэла радует своим спокойным отношением к происходящему. Селия все-таки еще ребенок, пока не потянет дело, но есть ее дед. И так даже лучше будет. Что еще? Тот каменный шар, внутри которого сидели два архимага, рассыпался. Антрахит молча встал, поклонился Руархиду и, развернувшись, также молча ушел. А вот Руархид поднялся с трудом, от его тела осталась половина, и выглядел он ужасно. Не скажу, что фильмы ужасов отдыхают, но когда в реальности видишь странное существо с язвами и отсутствующими кусками тела, пусть и ненатурального, и лицо постоянно расплывающееся, но пытающееся удержать форму, это все-таки немножко напрягает. Подволакивая ногу, он подошел к нашему столу. Я встал и обошел стол, чтобы помочь придержать. «Пока я совсем не рассыпался. Мы решили, что второй вариант из тех, что ты придумал, наилучший. Даже менять ничего не надо. И да, я хотел сказать...» Он помолчал, глядя куда-то в сторону. «Ну, не я, а Руархид, когда был жив. В общем, он сожалел о том, что случилось, и, наверное... Он бы извинился. По крайней мере, я, его астральная копия, имею такое понимание. Так что прости, что так вышло. Не надо, не говори ничего». Руархид с минуту смотрел в стену, все больше и больше рассыпаясь. Наконец, когда осталась уже совсем карикатура на гнома, он повернулся ко мне и произнес. «Ладно, похоже, мне пора. И не надо больше меня, как ты говоришь, реализовывать в реальности». Он криво улыбнулся, отчего у меня по спине прошла дрожь. «Все, гром и наковальня», — непонятно сказал гном и окончательно рассыпался песком, остатки которого медленно растворились в воздухе. «Гром и наковальня», — почему-то размазывая слезы по лицу, прошептала Селия. «С этими словами наши предки шли в наступление на поле боя». Неожиданно подошел орк и, не сводя глаз с той кучки, что еще оставалось от гнома, поклонился ей. Видать, понял, кто это, и понял, что произошло тут. Удивительно. Ладно, что-то тут стало слишком мокрое и слезливо. Я протянул руку, и в нее запрыгнули черные горошинки, предварительно освободив служак. Они все, естественно, попадали. Убрал за собой все остальное и посмотрел на своих спутниц. «Пойдем». Селия вскочила и протянула мне руку, а Алиэла изящно встала и взяла меня за локоть. Через мгновение нас в ресторане уже не было. «Куда они делись? А кто платит за все эти разрушения и блюда будет?» «Не беспокойтесь». Официант аккуратно взял недопитую раритетную бутылку и плотно закрыл горлышко оригинальной пробкой. Довольно улыбнулся, когда по рисунку пробежала зеленая волна, означающая, что содержимое бутылки стало на сохранение. Работает, надо же. Жаль, что уже раскупоренная. Цена будет не максимальная, но даже в таком состоянии пару миллионов монеток за нее дадут. Хоть 10 таких ресторанов можно построить и оборудовать. Хм. Ник. «Ой, мы что, у дедушки?» — воскликнула Селия, снова оказавшись на загородном дворе своего деда. Я не стал отвечать, только глубоко вдохнул воздух. Тут было раннее лето, цветы на деревьях еще не везде опали и добавляли свои ноты в запаховую смесь воздуха. По небу бежали белые облака, небольшой ветерок шевелил ветви деревьев, трава под ногами почти неслышно шептала что-то, жужжали насекомые. Сзади стукнула дверь, и почти повторилась картина нашего первого приезда. Еще раз переговорив с дедом и оставив того в тяжелом раздумье, я с Алиэлой покинул это гостеприимное место. Напоследок сделал подарок Селии – пару амулетов для ее увлечения. Навигатор, использующий уже почти развернувшуюся мою телепортационную сеть, дополнительное кольцо вызова воздушного элементаля, если вдруг понадобится лететь на чужом аппарате, где нет своей ловушки, и еще пару вещей. Огляделся вокруг, впитывая энергетику этого места и запоминая, ибо не собирался сюда возвращаться, и резко взмыл в небо. Рядом полыхнуло ментально восторженное «ах», и сзади в меня вцепились женские руки, хотя и так бы жена не упала. Но приятно. Остановился на высоте в пару сотен метров и снова огляделся. Вдали уже виднелся город, но места все равно еще были в основном нетронутыми. «Красиво!» — жалась ко мне Ариэла. «Ага». Причем каждый мир красив по-своему. Только часть разумных существ, его населяющие, портят его. У нас дошло до того, что пришлось восстанавливать. Причем служба очистки – одна из самых престижных и высокооплачиваемых работ. У вас вроде бы все хорошо, но, скорее всего, подобный момент вы давно оставили в прошлом. Веганка хмыкнула, не отрицая моих слов. Здесь еще не дошли до такого. А может, и не дойдут. Помнишь, мы смотрели в астрале? Попадалась инфа, что эльфы тут доставляют много неприятностей тем, кто не бережет природу. Мало того, что у себя содержат идеальный природный порядок, так и на других землях имеют влияние. Где уговаривают, где давят, где покупают. Даже на другом материке имеют определенное влияние. В общем, всем любителям попортить природу приходится, если не договариваться с эльфами, то хотя бы прислушиваться. Хорошо, хоть за прошедшее время они сильно потеряли в заносчивости и научились нормально общаться с другими расами. Не в последнюю очередь, если не в первую, из-за того учебного заведения, что совместно с ними открыла твоя бывшая девушка, — кивнула Алиэла. Я прислушался к ее чувствам. Это не была подколка, как можно было бы ожидать. Просто спокойная констатация факта. Я облегченно вздохнул. Да, и то, что подругой у нее была эльфийская принцесса. Да и вообще, как-то тут жизнь стала поспокойнее, не так сильно дерутся друг с другом, как раньше. А что ты тут крутил с гномами, и зачем тебе был нужен дед Селии и она сама? Я немного помолчал, пробегаясь мыслями по тому, что было сделано. Понимаешь, мне в свое время удалось получить доступ к местным элементалям, ну да ты знаешь. Так вот, гномы когда-то могли их вызывать и использовать, но потом... потеряли этот навык, а мне стало обидно за них. Другие расы так или иначе могут вызывать других элементалей, к слову, и земных иногда получалось, а гномы уже не могли. Ну, я и вернул им эту возможность, а так как не знал, как сделать лучше, просто назначил Крису своего рода их админом, и она могла наделять гномов этой способностью. Но думал, что сами разрулят чего да как. «Толково», — хмыкнула веганка и показала рукой в сторону далеко виднеющейся реки. «Давай туда переместимся». «Так, значит, скинул с себя ответственность и нагрузил ею бедную девушку». «С такой стороны я на ситуацию не смотрел, но похоже», — в ответ улыбнулся я. «Собственно, и сейчас складывается подобная ситуация, и я снова скидываю с себя ответственность. Но так правильнее. Я не знаю всех тонкостей, да и пусть они сами устраивают свою жизнь. А тогда... в общем... так как сама Криса мало разбиралась в политических делах, да и университет еще организовывала, то управление в руки взял Архимаг. И правильно сделал. Хоть он был тем еще засранцем, но правильным гномом. Организовал новое ядро государства, то есть новую элиту. Гномов, которые могли вызывать и использовать элементали, и передавать этот навык по наследству и укрепил государство. Понятно, что со временем система с единой точкой управления и надежности, то есть Крисой, стала постепенно деградировать, особенно когда ее уже не стало. Но и получилось то, что получилось. Несколько семей захапали себе почти всю власть. К чести гномов, должен сказать, что это не привело к катастрофичным последствиям. Уж очень они народ разумный, но тем не менее все это катилось вниз. Величину пропасти, в которую они чуть не упали, ты могла оценить по представителю одной из тех семей. Ну и пришла пора поменять все это в очередной раз. И что ты придумал? Да, собственно, ничего сложного. Сделать так, чтобы вызов элементалей перестал быть прерогативой нескольких гномов. Чтобы вызову смог научиться любой гном-маг определенного уровня развития, прошедший гномью академию. Ну и там какой-нибудь магический ритуал, типа принятия гражданства, только не гражданства, а что-то вроде службы, что ли. Независимо от богатства и прочего, то есть неважно, кто ты. Главное, иметь определенные способности, знания и уровень развития, которые можно получить в их академии. И ты должен будешь какое-то время потом отработать на постоянной основе на государство, а потом по призыву. Живи как хочешь, но если понадобилось, отработай. Свободное время можешь на себя использовать ресурсы элементаля. Кстати, такое обучение смогут пройти не только гномы, но это уже пусть сами разбираются. И никакой наследной передачи управления. А Селия с дедом тут при чем? Дело в том, что умеющие вызывать элементаля нужны уже сейчас. В них испытывает большой недостаток, а поле для работы на обоих континентах огромное и непаханное в основном в плане бизнеса. Техномагия может не все, тем более, что наука тут совсем другая. Но и нужно уже сейчас кое-кого особо доверенного научить это делать. А еще это запасной вариант. Дед Селии немного в контрах с властью. Ну как? Просто считает их бездельниками и не испытывает большого пиетета перед архимагом. Но это и хорошо. А еще он очень упертый и упрямый. То, что надо. Они будут втроем вначале решать, кому дать доступ. Жаль девчонку втягивать в этом, но почти все варианты будущего так или иначе дают ощущение верной дороги в этом отношении. То есть ей это будет интересно и полезно, тем более, что она продолжит учиться и ни в какую не бросит это дело. Архимаг с дедом не смогут ее постоянно дергать к себе, так что не смогут ковать вызывальщиков, как пирожки. «Да и ограничения я там сделал», — я подмигнул подруге. «Только никому о нем не сказал». «Представляю их лица, как только они с ним столкнутся». «Ну, если жадничать не будут, то, может, и не узнают». «Есть еще одна фишка. Это периодическое внесение шума в эту систему с целью немного ее раскачать и не дать застыть в псевдостабильном состоянии». «И как ты это реализуешь здесь?» «Дикие или природные вызывальщики. Просто иногда будут рождаться те, кто или сразу, или в период взросления смогут вызывать элементаля. Не часто будут появляться, но будут. Чаще неподконтрольные гномам. Иногда и у них, но, скорее всего, по всей планете». «Огромный объем работы, в том числе организаторской», задумчиво протянул Алиела. «На самом деле нет», улыбнулся я. «Ты забываешь, что я как бы представляю сторону элементалей и имею к ним административные права доступа. Мне кажется, Руархит это довольно быстро понял и потом всю жизнь ожидал мести с моей стороны в ответ на то, как он поступил со мной, а потому и торопился, и делал ошибки в выборе носителей способностей вызывать элементалей. Собственно, сейчас с моей стороны уже все сделано, а Руархит лишь внес кое-какие дополнения в методику приобретения элементального достоинства, как у них это сейчас называется». «Да уж», — передернула плечами веганка, — «жуткая вещь эти астральные психомаски». «Хорошо, хоть редкие», — мрачно кивнул я. «А может, это я такой уникум, что тянет к себе из астрала всякое «г»?» Когда фигуры странных магов пропали вверху, Селия опустила голову и обернулась к деду. «Пойдем в дом», — вздохнул старик, не сильно обрадованный той ролью, что ему с внучкой придется играть. Необходимость этого он признавал и даже настаивал бы, если бы кого-то надо было уговорить. Но вот самому влезть во все это придется, деваться некуда. «Нам надо с тобой серьезно поговорить, а потом нас ждет архимаг». «Ник, куда теперь? Я ведь правильно понимаю, что ты устроил променад по памятным местам?» Алиела раскинула в сторону руки и как самолет облетела меня. Я ей дал личную магическую систему полета в виде симпатичных браслетов на руки и ноги, Так что она из-за этих украшений даже отдаленно стала напоминать индуску. Вот она и развлекалась. Типа того. В любом случае, это надо сделать. Поэтому лучше сразу разобраться со всем. Но тебя что-то беспокоит. Я права? Даже не знаю, что и ответить. Есть некое легкое беспокойство, но с чем связано, не пойму. Да еще эти вероятности будущего что-то дальше, чем на пару дней, не показывают. Да и слишком там много их, замучаешься выбирать. Еще не нравится постоянно смотреть, что будет, вымерять каждый свой шаг, чтобы актуализировать какую-то линию. Чувствуешь себя крыской в лабиринте. Есть такое дело. Лиила зависла передо мной с раскинутыми в сторону руками и попыталась дотянуться до меня губами. У нее ничего не получалось, и это выглядело так уморительно, что я рассмеялся и поддался вперед, поймав губами ее губы. «Ой, где это мы?» Вокруг нас расстилался густой эльфийский лес, а точно под нами невысокое возвышение, на котором, как грибная шляпка, располагался огромный корабль Дронта. «Ммм, какой же он большой!» Мне он в свое время казался меньше. Эльфы его достали, прочистили и приспособили для своих нужд. Корабль играл много ролей за свое существование. Он был и полигоном, и резиденцией, и музеем, и убежищем, и дачным домиком. Сейчас это снова был музей, но для внутреннего использования правящей семьи. В основном тут хранились разные не очень дорогие финансово, но дорогие сердцу исторические безделушки. Хотя как посмотреть? Может, ценители за них дадут немало монеток. Эльфы в лесу присутствовали, но непосредственно внутри корабля находилась только одна метка довольно молодого эльфа, который развалился в кресле в библиотеке и читал что-то. «Он нам не помешает?» Я пожал плечами и перенес нас на один из уровней корабля. Стен изнутри не было видно, все покрыто эльфийскими коврами, растениями, везде благоухали цветы. Откуда-то веял ветерок, загоняя внутрь свежий лесной воздух. Где-то внизу корабля, на его пузе, у меня на схеме показалась обычная механическая дверь или даже трап, защищенный уже современными магическими плетениями. Похоже, эльфы смогли ее открыть. Ну, правильно, никаких оригинальных защитных плетений тут не осталось. Удивительно, как дрон про умника забыл. А может, он ему не нужен был? Да ладно, он тут все подряд сметал в свою кубышку, когда собирался уходить, и чтобы забыл полезный инструмент. А может, для эксперимента оставил? Ну так, на удачу. Чтобы когда-нибудь, если получится, посмотреть, что из этого вышло. И записей никаких не оставил, ибо, собственно, нечего тут записывать или рассчитывать. Не знаю, вполне может и так быть. Кстати, рубка корабля сейчас использовалась как спальня, в которой никого не было. Мы стояли перед дверью. Я расширил свой внутренний мир до более плотной связи с астралом и стал отлистывать картинку этой двери на года, столетия и тысячелетия назад. Для удобства визуализировал все это прямо перед нами, перед тем местом, где все это происходило. Мелькали эльфы, эльфы, эльфы, даже гномы, демоны тоже и иногда люди. Пустые времена пролетали почти мгновенно. Я сильно не акцентировался, ожидая появления нужной мне картинки. Один раз тормознул, когда мелькнула эльфийская принцесса с Крисой. Но всего на пару мгновений. Стоп! Вот на полу появился мусор, а с дверью возится какой-то доходяга. «Совсем на тебя не похож». «Ну, да. В зеркале я вроде немного по-другому выгляжу. Ладно, не будем за мной подсматривать, меня другой интересует». Пара секунд смен кадров туда-обратно, и вот перед дверью стоит мумия, и ее руки показывают известный всему земному миру жест. «Красавец!» Лиила с каким-то профессиональным холодным интересом рассматривала ее. «Вы кто такие? Кто вас сюда пустил и что вы делаете?» Мы повернулись. Сзади стоял молодой эльф, действительно молодой, лет 30. С учетом медленного взросления эльфов, по человеческим меркам, ему можно было бы дать лет 13-15. Особого беспокойства он не испытывал, только любопытство. Магом он был, но слабым. Скорее учеником, но вполне сможет вырасти до крутыша, если будет стараться. Это я своим наметанным глазом видел. Так надоело по пустякам лезть в астрал. Пусть это делают мои параллельные сознания с биокомпом. С полчаса внутреннего времени, и я выпал в реал. Тут прошло всего пару секунд, а над головой парня появилась надпись. «Принц светлых эльфов Альруин Тринхвасар». Маг, ученик первого круга, любит исторические приключения, увлекается боевыми искусствами, джампингом, прыжками с амулетом левитации с больших и сверхбольших высот до 20 километров. Магию не очень любит, имеет друзей всех рас и с обоих континентов. Показать дополнительную информацию? Вот теперь другое дело. «Я тоже такое хочу», — шепнула мне мысленно Алиела. «Я не скрывал от нее, что делаю, так что ей тоже такое понравилось». «Ник Админ Рутович и Алиела Окинда», — представил нас я. «Рад, что род Тринхвасар до сих пор правит». «Ну да», — не понял моего пассажа парень. «Правит. А я Альруин. Так вы не ответили на мой вопрос. И что там происходит?» Он пытался заглянуть за наши спины. «Вы знаете, что такое историческая ретроспектива посредством астральных техник?» «Ну, что-то такое слышал», — он неуверенно ответил, но потом встрепенулся. «То есть вы хотите сказать, что смотрите прошлое?» «Именно это я и сказал», — улыбнулся я и немножко подвинулся, кивнув головой на место рядом. Пацан тут же подбежал, бросив по дороге на ближайшее кресло книгу, которую читал до нашего прихода. «Это кто, демон?» — тихо спросил он, присматриваясь к мумии учителя Балаватха. «Смотри дальше». К мумии подходили разные эльфы в боевой амуниции. Потом был эльфийский главнюк, при виде которого пацан встрепенулся. Видать, узнал, что он почти сразу и подтвердил. «Ой, я знаю его. Как раз недавно проходил по истории». Ну и, наконец, появился мой старый знакомец. Видать, договорился как-то, и эльфы его пропустили. Удивительно, что мумии не трогали, и она так и стояла, пока к ней не пришел Чита-Атма. Демон упал на колени перед мумией и прошептал. «Учитель!» Затем долго молчал, вглядываясь в ее сморщенное лицо. «Ладно, это слишком интимная сценка, пропустим ее», — сказал я и, прицепившись к астральному образу демона, погнал кролировать историю его жизни. Мои сознания работали на все свои проценты, загружая и биоком попутными работами. Картинка уже давно сменилась и показывала совершенно другие виды и места. «Что ты ищешь?» — Лейла слегка дотронулась до меня рукой. «Хочу узнать, нашел ли Бал свою землю обетованную». Эльфийский принц как-то странно посмотрел на меня при этих словах. Вот жизненный путь демона подошел к концу. На очищенной площадке, окруженной каменными зубьями и обломками, стоял старый демон. В его какой-то сморщенной фигуре с трудом можно было узнать статного и молодого демона-ученого. Тем не менее, вид у него был ухоженный и строгий. Вокруг никого не было, он стоял в одиночестве, глядя на пятно воздуха, искажающие проходящие через него лучи. Вокруг все было буквально укутано разного рода плетениями, играющими роль разных исследовательских систем. «Ну вот, Лил», — тихо произнес он. «Кажется, я нашел то, что искал всю свою жизнь, и поиском чего отдал свою жизнь мой учитель Угра». Он поднял голову и посмотрел в небо. Его третий глаз был полузакрыт и смотрелся не очень здоровым. «Облака летят точно так же, как и тогда, когда ты еще была жива. Помнишь, как мы летали среди них? Тебя давно нет, а они все такие же. Вон, на том облачке, кажется, ты любила сидеть, свесив ноги, и наблюдать за нашими детьми, резвящимися на земле». Демон спустил взгляд на портал. «Странно. Прошло столько лет, а моя страсть только сейчас, когда найден проход в, как я надеюсь, то самое место, стала казаться мне не столь важной, не столь привлекательной. Возможно, это потому, что я стар, а тебя, всю свою жизнь меня поддерживающей, давно нет. Я понимал это и раньше, но сейчас чувствую особенно остро, что именно ты была самым главным в моей жизни, моей землей обетованной». Он снова помолчал. «Впрочем, было бы просто глупо не довести дело до конца. Возможно, не сделав последнего шага, я и после смерти буду жалеть о своей нерешительности. Только одно меня беспокоит больше всего — это то, что мы с тобой окажемся в разных мирах. Даже если я умру при переходе, я умру, скорее всего, уже там. А жаль. Мне бы хотелось надеяться, что, растворившись своей плотью, душой в пространстве нашего мира, я хотя бы на уровне элементарных пространственных частиц мог смешаться с твоим следом». Дальше демон минут пять стоял молча, глядя в никуда. Потом будто очнулся и криво улыбнулся. «А может, души наоборот после смерти переходят в другой мир? И в этом случае я приближу нашу встречу». Он еще раз огляделся по сторонам и вдруг неожиданно для меня показал тот самый жест, который я зафиксировал в мумии его учителя. Видать, понял, что он означает. «Вот вам всем! Еще никто не говорил, что Балаватх, Читаатмаа, Хавишья отступил от своего и не скажет». И с этими словами он сделал шаг вперед. «Не может быть!» — прошептал молодой эльф и посмотрел на нас широко раскрытыми глазами. «Что?» — я неохотно перевел на него свой взгляд. Балаватх меня в очередной раз поразил силой своего духа. «Это на самом деле был Балаватх Читаатмаа Пхавишья?» «Да, так он себя называл». «Но это же один из самых известных гроссмейстеров астральной магии. Именно он создал Лигу, и именно он придумал выигрышную стратегию в войнах против богов. Это в его стиле», — кивнул я. «А боги все-таки те еще козлы». «А вы что, его знали?» «Но...» Эльф стал заикаться и глядеть на нас буквально выпученными глазами. «Но это же было так давно, что об этом помнят только некоторые историки да любители старины». «Ты ошибаешься», — покачал я головой. «Что-то по чуть-чуть кто-то где-то помнит. Я уже имел возможность убедиться. И да, я знал Бала. Классный мужик был». «Но как?» «Я и некоторых твоих предков того времени знал», — задумчиво проговорил я. «Те еще засранцы были. Да и гномы от них недалеко ушли». «Да как вы смеете?» — воскликнул эльф, сжимая кулаки. «Смею», — кивнул я. «Не расстраивайся. Я тоже был придурком не хуже. Но плохое со временем забывается, и я их всех как минимум уважаю. О, хочешь подарок?» Я резко повернулся к эльфу, и тот на рефлексах отпрыгнул с переходом в боевую стойку, но тут же расслабился и даже покраснел. «Не хочу. У меня и так все есть, а вот послушать про те времена не отказался бы», — хмуро произнес он. «М-да. Какой-то ты неправильный мальчишка». «Мне уже 13», — пробурчал эльф. «И тем не менее, слишком эта картинка забавная. Эльф со световым мечом». «Это как?» — невольно заинтересовался моими словами парень. «А вот так». Я вытянул руку с зажатой в ней рукояткой и нажал кнопку. Сбоку выползло красное световое лезвие. «Ух ты! И что оно может перерубить?» «Почти все. Но надо пробовать. Вот стены из-за дома совряд ли». Я провел лезвием, и со стены посыпалась отрезанная часть ковра, слегка пованивая и дымя на разрезе. Прорезал меч и отделку, а вот на Адамасе оставил только чуть расплавленную полосу. Выключив меч, я протянул его эльфу, тот с осторожностью принял его. «Владей, мастер Йода!» «А насчет истории?» Я глянул на Алиелу, с улыбкой наблюдавшую за эльфом, и перекинулся с ней пару мыслей. Она слегка кивнула в конце. «Возьми это кольцо. Краткая запись моей истории. Может, увидишь кого из знакомых исторических персонажей?» «Спасибо», — серьезно кивнул эльф, «только я не знаю, чем отдариться». Я махнул рукой. «У меня и так все есть», — повторил я его слова. «Ладно, нам пора. Бывай». Альруин потряс головой, но нет, они исчезли. Просто исчезли. Как это возможно? Неизвестно, откуда появились, и неизвестно, куда пропали, не побеспокоив ни одну из внешних и внутренних систем безопасности. Можно было бы принять все это за морок, но вонючий запах от разреза в стене и тяжесть рукояти светового меча в руке не давали и шанса этой версии. Парень поочередно посмотрел на меч и на кольцо. И то, и другое было интересно исследовать, но в мозгу билась мысль, что надо было бы отдать подарки на обследование магам безопасности, мало ли чего в них. А с другой стороны, если бы его хотели убить, то, судя по всему, могли это сделать, не особо напрягаясь. По крайней мере, все движения мужчины были настолько выверенными и плавными, что Альруин, знающий, что это означает, поостерегся бы схлестнуться в бою с таким человеком. А поэтому, пожалуй, меч подождет, а у него есть еще пара восхитительных дней отдыха, которую он сможет посвятить обоим амулетам, но сначала история. «А почему мы здесь?» — Лейла огляделась. С условной крыши космического корабля открывался интересный вид, до сих пор не приевшийся. Поверхность корабля была в основном гладкой, технологические ниши и выемки отсутствовали, что косвенно говорило о том, что корпус в основном играл роль декоративной составляющей всей конструкции. Хотя это может быть только снаружи так, я помнил толщину его стенок. Я еще не закончил с прошлым. Отсюда из корабля проще, да ты и сама знаешь. Но мне понадобится помощь. Сощурившись, я посмотрел на заходящее солнце. Я хочу уйти в прошлое еще дальше. И мне понадобится твоя помощь. Я ведь помню, как ты на Земле показывала мне то, что происходило десятки тысяч лет назад. Здесь ты хочешь на такой же срок уйти? Не знаю. Скорее всего, намного больше. Тут почему-то исторические масштабы несравнимо больше. Возможно, это связано с долгожительством разумных. Точка отсчета – этот корабль. Это был дом Атла, который появился тут до возникновения местных рас. До этого не знаешь, но именно он и стал причиной разделения разумных на гномов, эльфов и прочих. «Как интересно», – пробормотала Алиила, внутренне настраиваясь на работу. Для удобства я сообразил два мягких шезлонга, поставленных рядом, в которые мы и улеглись. Для более быстрой настройки нам понадобятся телесные контакты, мы взялись за руки. Взаимная реакция аур удовлетворенно зашипела, как шипит карбид в воде, и мы провалились сразу на несколько уровней вниз, вернее, Алиила нас рывком затащила на какой-то слой астральной реальности. Я и не знал, что она так может, да и вообще, что так можно. «Я тебе покажу один прием», — раздался шепот жены у меня в голове. «Как идти в прошлое не последовательно, плывя против течения времени по поверхности жизни, а поднырнуть и выплыть сразу глубоко в прошлом. Чем глубже ныряешь, тем дальше всплываешь». «Астрал не просто многомерное пространство, в котором сложно ориентироваться обычному человеку», продолжал шептать родной голос, поясняя непонятные закручивающиеся в разных осях объема образы и свет, затягивая нас все глубже и глубже. «Он действительно живой, хоть и неразумный в нашем понимании. Я это поняла только здесь». Мимо проплывали какие-то неясные образы, проносились лучи света, иногда попадались целые фрагменты узнаваемых образов мест и пейзажей. «В последнее время мне кажется, что такие планеты — живые существа». Передо мной появились серьезные глаза Алиилы, пытающиеся вглядеться в мою душу. «И астрал — это часть их сути. И все космические образования, так или иначе, тоже являются такими сущностями». Причем они не сами по себе, а часто вложены в другие структуры или взаимодействуют с другими, расположенными рядом. И знаешь что? Что? Мне кажется, что вся Вселенная – это и есть Бог или Творец, о котором говорится в ваших религиях, да и у нас есть похожие философские учения. А мы – лишь мельчайшие клетки этого организма. Я промолчал. У меня были свои мысли на эту тему – но сбивать жену с дороги ее собственного поиска сути жизни я не собирался. Но потом обязательно надо будет состыковать наши взгляды, вдруг придем к правильному выводу. Тут я ощутил то чувство, очень сильно похожее на озвученное Алиилой, всплыть. Будто дышать стало легче, а я и не замечал, как постепенно глубина начинала угнетать мои ощущения. О, как интересно! Корабль находился примерно там же, вернее, на той же возвышенности, только леса вокруг не было, а вместо него плескались серые неприветливые волны очень мелкого моря. Мелкое – это несколько десятков метров где-то, почти под самым кораблем. Дыра в нем, кстати, была прекрасно видна, а сам корабль блестел этим самым боком с дырой. Противоположная сторона скрывалась внутри почвы или камней. А дальше находилась скала повыше той, на которой лежал корабль, и она, кстати, отсутствовала в будущем. То ли корабль потом все-таки переместился, то ли она разрушилась, или ее разрушили. Зайдя с Алиилой через отверстие внутрь корабля, мы увидели полную захламленность. Все было забито землей и залито водой. Благо в дыхании тут, в астрале, не было необходимости. Интересно, как потом в будущем это отсюда все исчезнет? Похоже, мы слишком глубоко нырнули, и все основные события взаимодействия с современной цивилизацией и кораблем благополучно пропустили. Ну и ладно, меня не это интересует». «Ничего себе!» — Лила вылетела из корабля. «По моим ощущениям, мы ушли лет на 100 тысяч, а он все еще такой же. Честно говоря, не особо верила твоим словам, но, видимо, ты прав». Я не обиделся на ее слова о неверии, дело житейское. Потом мы ныряли в прошлое еще несколько раз. Море пропадало и пару раз снова появлялось, как и лес. Вид корабля сильно менялся. То он находился на поверхности и блестел, как кое-что у кота, то его почти не было видно под слоем земли или воды, а порой и под кронами выросших деревьев леса. Одно было неизменно – сам корабль и дыра в его боку. И, наконец, в очередной раз вынырнув, мы не увидели корабля. «Я потеряла привязку к нему», – недоуменно прошептал Алиэла. «Как это может быть?» «Насколько я помню, у него была возможность прыгать в космосе, вроде как у вас. Может, в это время он не виден? Или же, когда он в космосе, то просто не отражается в местном планетарном астрале?» «Точно. Могла бы и сама догадаться», — поморщилась подруга, но быстро повернулась ко мне и напросилась на поцелуй. Потом, довольная, сказала. 100% это так. Предлагаю делать небольшие нырки, но уже в будущее. Давай тогда использовать простой метод деления пополам между этой точкой и предыдущей, а дальше потом уже привычным способом попробуем». «Хорошо», — не стала спорить подруга, и мир снова моргнул. Все-таки мы нашли этот момент в истории данной планеты. Повезло в том, что это место Дронт специально выбрал для последнего опыта. Не знаю почему, и раньше тут не приземлялся. А то нужный момент пришлось бы долго искать, проверяя предыдущие его остановки на планете. Но все равно было нелегко, так как привязка уже только к кораблю сыграла с нами дурную шутку. Когда случилось наше первое совмещение с живым кораблем, нас перенесло к его тогдашнему местоположению. Это тоже было интересно наблюдать, как корабль садится внутрь жерла вулкана и что-то там происходит, но меня в первую очередь интересовал непосредственно момент ухода Дронта. Пришлось возвращаться в предыдущую точку и перепривязываться уже не только к кораблю, но и к месту его упокоения и туда-сюда прыгать. Короче, намудохались изрядно. И вот момент до старта. Примерно за 3 часа. Хоть я уже и видел Дронта в паре мимо копий с инфосервера, но сильно не присматривался, а тут уже спокойно рассмотрел, как выглядела эта легендарная для меня личность. Мужик близко к нашей европеоидной расе с черными, немного кудрявыми волосами, почему-то отсвечивающий зеленцой. Хотя, может, это просто спектр освещения давал такой эффект. Лицо хоть и европеоидное, но воспринимается необычно. И да, у него нос начинался не между глаз, как у меня или Алиелы, а чуть выше, совсем как было, согласно описаниям, у Сирано де Бержерака. Глаза очень пронзительные, и ростом он был около 2 метров. На корабле бурлило по поверхностям, стенам и потолкам, и в воздухе носились какие-то механизмы, искусственные существа, вероятно, големы, исчезали инструменты, украшательства и все, что было там выставлено, то есть происходило... явная эвакуация или подготовка к ней. А сам Дрон стоял в центральном зале в самом центре корабля и мысленно этим всем руководил. Уж не знаю, куда он заныкивал оборудование, может, как и я, просто убирал и оставлял только информструктуры. Нет, тогда бы он просто все развеял, а тут явно происходила упаковка, значит, все это пряталось в какое-то пространство. Возможно, тоже, как у меня, удаленное хранилище, но вряд ли. Если он планировал отправиться в свой мир, то он также планировал все это забрать с собой. Больше склоняюсь к какому-то свернутому пространству, что ничуть, как по мне, не лучше обычной оцифровки. Хотя нет, если, скажем, при оцифровке может теряться какая-то информация, а это вполне возможно, как я убедился. Например, в зависимости от принципов хранения информации она может не пережить подобного, то действительно проще засунуть все как есть в какой-нибудь карман и таскать с собой. Потом он долго стоял в абсолютно пустой комнате. Интересно, можно в астрале видеть те плетения, что он использует, и видеть то, что он видит? Подумал я. Теоретически да, тут же откликнулась Алиела. Ведь он в любом случае взаимодействует с астралом посредством своих чувств, а значит, все это там находит свое отражение. Сейчас попробую найти. Я тоже решил поискать, и на удивление мы с подругой нашли одновременно. Только она визуальную составляющую, связанную с органами зрения, это всякие виртуальные изображения, генерируемые в мозгу Атла, а я то, что связано с плетениями, так как за видение инфомагических энергий отвечает совсем другой участок мозга. Все-таки астрал – это круто. Плетений было очень много. Я в фоновом режиме стал их записывать и анализировать, благо это у меня уже делалось автоматически. Поэтому я переключился на визуальную составляющую и хмыкнул. Методы представления информации не сильно отличались от наших. Все те же графики, таблицы, логи. Все относительно понятно. Язык атлов я худо-бедно уже знал, разве что смысл многих параметров ускользал. «Ты что-то понимаешь?» – спросил я, надеясь на более продвинутое научное образование подруги, и не прогадал. «Судя по всему, вот эта область показывает процесс накопления какой-то энергии в неизвестных мне обозначениях, поэтому не могу сказать про объем этой энергии. Вот здесь или установка, или просто какая-то активная схема, куда эта энергия должна поступать, но пока копится, что ли. Вот тут непонятно что. Это больше похоже на управляющий контур», сравнив картинку с плетениями, ее обслуживающими, предположил я. Вообще, судя по ним, весь корабль на данный момент превратился в улавливающий контур, а фокус находился аккурат в том месте, где стоял дронт. Ну, не точно, но в паре метров от него. Уф, накручено. Снова простыми словами. Корпус корабля – ловушка чего-то извне со считыванием информации из этого чего-то. Внутри корабль стал генератором опять же чего-то с привлечением огромной энергии. «Смотри, как интересно!» – отвлекла меня от размышления Алиила. «Я еще тогда заметила странность в астральном барьере, а теперь, кажется, становится понятно, что это такое. Это полный аналог конденсатора астральной энергии, и он подключен к этой схеме», – показала она пальцем. «Да. Ну что ж, будем посмотреть, что тут произойдет». И мы вместе с дронтом стали ждать. Собственно, он что-то еще делал, в основном в астрале, и почему-то мне это напоминало рыбалку. Накинул он, значит, удочку и ждет, когда клюнет. Я даже улыбнулся такому сравнению, пришедшему мне из ниоткуда, как вдруг что-то изменилось, и дронт встрепенулся. «Клюнуло!» Не мог я удержаться от аналогии. И тут произошло несколько событий почти сразу. Дрон что-то активировал, во внешний корпус корабля что-то прилетело в весьма широком диапазоне, от физики до астрала. Это было прекрасно видно на появившейся схеме корабля, который на этой же схеме вспыхнул ярким светом, сдерживая давление. Дрон с медленно появляющейся улыбкой наблюдал, как работает система по считыванию внешней информации. Наконец Атл угумкнул и кивнул сам себе. Следом пришел в действие тот самый генератор, при этом отображаемый уровень энергии резко пополз вниз, и в какой-то момент дронт все с той же немного пугающей улыбкой разрядил астральный конденсатор. Дальше все стало видно очень плохо и отрывочно. Видать, этот самый разряд нехило взболтал астрал. Насколько я помню местную историю в пересказе «Умника» и инфосеть тоже. Сквозь сильные помехи я видел, как дронт закидал светящийся круг в точке фокуса явно исследовательскими плетениями, а потом поднял голову к потолку и рассмеялся. В этот момент его лицо преобразилось и стало весьма привлекательным. Мне аж самому захотелось последовать его примеру. Потом дронт шагнул вперед, но прежде чем сделать последний шаг, обернулся. И почему-то перед тем, как исчезнуть в сиянии, как мне показалось, он посмотрел прямо на меня. Но, скорее всего, это был глюк моего восприятия. После того, как Атл пропал, портал схлопнулся, по астралу и инфосети пронесся разрушительный вихрь энергии. Корабль тоже перестал сдерживать внешнее воздействие и заполучил здоровую дырень в боку. Мы с Алиелой явно почувствовали посмертные эманации богов. То есть это я так определил, уже имея кое-какой опыт общения с ними. Фактически дронт, не сильно напрягаясь, замочил несколько богов. А может, их всех, не знаю. Рядом Алиела молча восторгалась происходящим катаклизмом. Картинка становилась все хуже и хуже, а я сидел и думал, что мне делать со всем этим, и особенно с уже обработанной информацией, снятой с компа дронта, который почему-то совершенно не был защищен и в своем пока неизвестном мне формате содержал координатную информацию о его мире, как я понял. И что делать с грязной информацией, которую Атл вытащил то ли из одного из тушек богов, то ли из информационного поля или эгрегора? Толку от этого мне особого нет, но пусть будет. Но потом смотреть было просто нечего. Сплошной снег. Мы его уже видели, пока искали точку ухода Дронта, и, кстати, этот период калечной работы астрала будет длиться около десятка лет. Да уж. Дронт не стеснялся в методах, хотя, может, другого варианта у него и не было. Но грандиозно, грандиозно. Я такое не очень люблю, но не судья я, не судья. Потом мы еще несколько раз возвращались к моменту до отхода Дронта, а я корректировал модели своих компов, ориентируясь на его основной корабельный комп. В принципе, у меня-то и так его разработки были. Все эти ПУАМУ, инфосерверы, он же создавал, ну или его раса, но и тут можно было много нового узнать. Это как два компа одной фирмы, но созданных для разных целей. Для игрушек или для серьезной работы. Нет, я не говорю, что мне в свое время достались слабые компы. Но у Дронта в личном пользовании на корабле был немного другой и, как мне кажется, на порядок мощнее. Ну правильно, если с каким-то делом справляется среднего уровня комп, например, с управлением геологическими процессами планеты, то ставить туда навороченный суперкомп незачем. Похоже, так и тут было. Круто, круто. Моя душа компьютерщика просто пищала от восторга. Даже кристаллы веганцев не вызывали такого чувства. Там это что-то иное, скорее даже природное, квазиживое. Хоть тоже круто, но не так интересно лично мне. А тут привычная мне атловская схемотехника, которой есть прямые земные аналоги. Одно меня немного пугало больше всего. С какой бы стороны я ни смотрел на уходящего Дронта, спереди, сзади, сбоку, он, когда входил в портал, всегда оглядывался точно на меня.